Дорожные зарисовки. Раз сама героиня нашего повествования, скинув рясу, нареклась другим именем, станем так называть ее и мы, из почтения к иноческому званию и во избежание кощунственной двусмысленности. Дворянка так дворянка, лисицына так лисицына, ей виднее. Тем более, что, судя по всему, в новом своем обличье духовная дочь заволжского архипастыря чувствовала себя ничуть не хуже, чем в прежнем. Нетрудно было заметить, что путешествие нисколько не в тягость, а наоборот, в приятность и удовольствие. Едучи в поезде, молодая дама благосклонно поглядывала в окошко на пустые нивы и осенние леса, еще не вполне сбросившие свой прощальный наряд. В туристическом агентстве, в комплимент к прочим покупкам, Полина Андреевна получила славный бархатный мешочек для рукоделия, уютно разместившийся у нее на груди, и теперь коротала время, вывязывая мериносовую душегреечку, которая непременно понадобится преосвященному Митрофанию в зимние холода, особенно после тяжкого сердечного недуга. Работа была наисложнейшая, с чередованием букле и чулочной вязки, с цветными вставками, и продвигалась неблагополучно. Петли ложились неровно, цветные нитки чересчур стягивались, перекашивая весь орнамент. Однако самой Лисицыной ее творчество, похоже, нравилось. Она то и дело прерывалась и, склонив голову, разглядывала нескладное произведение своих рук с явным удовольствием. Когда путешественнице надоедало вязать, она бралась за чтение, причем умудрялась предаваться этому занятию не только в покойном железнодорожном вагоне, но и в тряском амнибусе. Читала путешественница две книжки попеременно, одну в высшей степени уместную для богомолья — «Начертание христианского нравоучения» Феофана Затворника, другую очень странную — «Учебник по стрелковой баллистике», часть вторая, но с не меньшим вниманием и интересом. Вступив в Синеозерский на борт парохода «Святой Василиск», Полина Андреевна в полной мере проявила одну из главнейших своих характеристик — неуемное любопытство. Обошла все судно, поговорила с рессофорными матросами, посмотрела, как отталкивают воду огромные колеса. Заглянула в машинное отделение, послушала, как механик рассказывает желающим из числа пассажиров о работе маховиков, коленчатых валов и котла. Специально надев очки, которые после превращения заволжской монашки в московскую дворянку передислоцировались с носа паломницы в перламутровый футляр, Лисицына даже заглянула в топку, где страшно вспыхивали и стреляли раскаленные угли. Потом вместе с другими любознательными, все сплошь лицами мужского пола, отправилась на обследование капитанской рубки. Экскурсия устраивалась в целях демонстрации новоараратского гостеприимства и благосердечия, простирающегося не только на пределы архипелага, но и на корабль, носящий имя святого основателя обители. Объяснение о фарватере, управлении пароходом и непредсказуемом нраве синеозерских ветров давал помощник, смиренного вида монах в мухаяровой скуфье, однако Лисицыну куда больше заинтриговал капитан, брат Иона, красномордый густобородый разбойник в брезентовой рыбацкой шапке, самолично стоявший у руля и под этим предлогом на пассажиров не глядевший. Колоритный субъект совсем не походил на чернеца, хоть тоже был одет в рясу, поэтому Полина Андреевна, не утерпев, подобралась к нему поближе и спросила: «Скажите, святой отец, а давно ли вы приняли постриг?» Верзила покосился на нее сверху вниз, помолчал, не отстанет ли. Поняв, что не отстанет, неохотно пророкотал: «Пятый год!» Пассажирка немедленно переместилась к капитану под самый локоть, чтобы было удобнее беседовать. «А кем были в миру?» Капитан тяжко вздохнул, так что сомнений быть не могло. Его бы воля, он отвечать на вопросы настырной дамочки не стал бы, а в два счета выгнал бы ее из рубки, где бабам быть незачем. Тем и был кормщиком. На Грумонте китов убил. — Как интересно! — воскликнула Полина Андреевна, ничуть не смущенная неприветливостью тона. Потому, наверное, вас и ионы нарекли из-за китов, да? Явив истинный подвиг христианского смирения, капитан растянул рот в стороны, что, по очевидности, должно было означать любезную улыбку. Не из-за китов, из-за кита. Усач лодку хвостом расколотил. Все потопли, я один вынырнул. Он меня в самую пасть всосал, усищами ободрал, да, видно, не по вкусу я ему пришелся, выплюнул. После шхуна меня подобрала, я в пасти, может, с полминуты всего и пробовал, но успел слово дать «спасусь», в монахи уйду. — Какая поразительная история! — восхитилась пассажирка. — А всего удивительней в ней то, что вы, спасшись, в самом деле постриг приняли. Знаете, этак многие в отчаянную минуту обеты Богу дают, да потом редко кто исполняет. И он улыбку изображать перестал, сдвинул косматые брови. Слово есть слово. И столько в этой короткой фразе было непреклонности пополам с горечью, что Лисицыной стало бедного китобоя ужасно жалко. «Ах, никак нельзя вам было в монахи!» — расстроилась она. «Господь вас понял бы и простил бы. Иночество должно быть наградой, а вам оно как наказание, ведь вы поди скучаете по прежней вольной жизни. Знаю я, моряков, без вина, без бранного слова вам мучительно, да и обет целомудрия, опять же». Жалеюще закончила сердобольная паломница, уже как бы про себя, в полголоса. Однако капитан все равно услышал и кинул на бестактную особу такой взгляд, что Полина Андреевна напугалась и поскорее ретировалась из рубки на палубу, а оттуда к себе в каюту.